Глава 12. Дронго встретился с Лоусоном в отеле Сан-Грегори за завтраком. Кевин прилетел только час назад и выглядел уставшим, несмотря на перелет первым классом. Дронго уже знал, что Вейдеманис сел в поезд, который прибудет на вокзал Сен-Панкрас в Лондоне через 2 часа. За эту ночь Эдгар успел слетать в Москву, отметившись на границе, вернуться обратно в Амстердам, чтобы переехать в Брюссель и сесть на поезд «Евростар», направлявшийся в Лондон. — Хочу тебя еще раз поблагодарить, — сказал Лоусон. — Если б не твой звонок, гориллы Джакамели меня обязательно схватили бы. И самое обидное, что они пытались бы выбить из меня признание, где именно ты находишься, ведь я не мог этого знать. Представляю, каким пыткам они подвергли меня, рассчитывая узнать твое местонахождение. Ты заранее предвидел, что может быть подобная ситуация? Почему пытки, — возразил Дронго, — сейчас прекрасно развита фармакология. Достаточно одного укола, и ты бы начал вспоминать, где именно я нахожусь. Судя по выражению лица Джакомелли, он предпочитает другие средства, — усмехнулся Лоусон. Возможно, — согласился Дронго, — но мне все равно нужно закончить мое расследование. Каким образом? Что ты собираешься предпринять? Ты будешь искать того, кто из оставшейся пятерки не присутствовал на каком-то из заседаний? Но так можно позволить себе поиск только один раз. Больше подобное не пройдет. Что ты думаешь делать? — Все равно попытаюсь найти этого человека с твоей помощью, — пояснил Дронго. — Не знаю, как, но я готов тебе помогать. Мне нужна срочная встреча с одним из руководителей клуба. — С кем именно? — С тем, кто принимает решение. Как можно быстрее, иначе убийства банкиров могут продолжаться. Лоусон задумался. «Мы уже находимся в Великобритании», — напомнил Дронго. «И один из ваших руководителей — глава крупнейшей компании этой страны. Могу встретиться именно с ним». «Это не так просто», — выдохнул Лоусон. «Мне придется объяснять, почему ты так настойчиво хочешь с ним встретиться. Чтобы закончить расследование. По-моему, это более чем очевидно. Если станем играть в кошки и мышки, мы никогда не закончим наше расследование. А мне порядком надоели эти все тайны бургундского двора. Пора найти настоящего преступника». «Хорошие слова», — ответил Лоусон. «Ладно, я постараюсь что-нибудь сделать, но не могу тебе ничего обещать. Хотя твой рейтинг за последние несколько дней неимоверно вырос. Ты сумел предугадать нападение китайцев, обеспечив себя защитой в лице своего друга Вейдеманиса. Сумел предотвратить мое похищение. Правильно выбрал 2 банкиров, которых по непонятным причинам ликвидировали, и, наконец, нашел обидчика Вирджинии. Огромный список удач. Не думаю, что убийство Мартинеса и Гольярда можно записать в мой актив, — возразил Дронго. Скорее, это был абсолютный провал. Но тот самый провал, когда подставился кто-то неведомый, которого мы и сможем разоблачить. — Я постараюсь, — повторил Лоусон, — но не могу обещать, что тебя обязательно примут. — Во всяком случае, постарайся, — попросил Дронго. Эдгар приехал в Лондон к 11 часам утра и сообщил, что уже находится в городе, едет устраиваться в отель. По взаимной договоренности он не стал сообщать, в каком именно отеле остановится. Дронго решил еще раз подстраховаться, опасаясь новейших разработок фармацевтики, которые могли просто вынудить рассказать, где именно остановился Эдгар Вейдеманис. Вечером позвонил Лоусон и сообщил, что принято решение о встрече эксперта с одним из руководителей клуба. А на следующее утро он заехал за Дронго, и они отправились в графство Сюррей, где находилась вилла одного из руководителей клуба. Он принял их в каминном зале, одетый в синий пуловер и легкие летние брюки. Подтянутый, энергичный мужчина, любящий гольф и теннис, был лет на 10 моложе Лоусона. Он сидел на диване, положив ногу на ногу, и внимательно слушал доводы Дронго. Этот человек умел слушать и слышать, ведь он был президентом одной из самых крупных энергетических компаний в мире. Друзья обычно называли его Джорджем, как просил он сам. «Когда я пытался вычислить возможных кандидатов, — начал рассказывать Дронго, — я обратил внимание на тот очевидный факт, что Гольярд был новичком в этой компании. А Гер Мартинес не мог присутствовать на прошлом заседании, так попал в автокатастрофу. Эти 2 банкиров автоматически вызывали у меня гораздо больше интереса, чем все остальные. И вы отправили нам их фамилии через Лоусона, все правильно? Абсолютно. Именно я дал фамилии Кевину Лоусону, чтобы он выслал их вам. Что в результате произошло, вы уже знаете. Я просил проверить личные счета этих банкиров и обратить внимание на их привычки, пристрастия, семейное положение, одним словом, собрать наиболее полную информацию. Мы получили ваш запрос и, соответственно, передали его в нашу службу безопасности, сообщил Джош. Мы не оценили степень скрытности наших оппонентов, степень их жестокости, если хотите. Оба главных подозреваемых были убиты. Одного отравили, другого застрелили. В обоих случаях никаких виновников преступления мы не обнаружили. Именно поэтому я и пришел к вам, несколько возбужденно произнес Дронго. Интересно. Вы знаете, кто и почему это сделал? Пока не знаю, но мне нужна ваша помощь. Тогда я почти наверняка буду знать, кто именно совершил эти преступления. Я готов вам помогать, чем только смогу. В таком случае вы должны открыть мне цепочку, по которой сообщение Лоусона шло по каналам связи к вам, а затем от вас к непосредственным исполнителям. Лоусон, сидевший рядом, молчал. Хозяин дома нахмурился. Поднялся, подошел к открытой барной стойке, налил себе достаточно большую порцию виски и залпом выпил. Затем вернулся на свое место и снова положил ногу на ногу. У него были интересные носки с узорами английского королевского дома. Очевидно, не стоили столько, сколько мог стоить приличный костюм. Но в этом доме не привыкли считать деньги. Обувь у него была сшита на заказ. Дронго знал сапожника, который шьет эту вычурную обувь с завязками в виде бантиков. Сапожник жил в пригороде Парижа. Брал свою работу от 3 до 5 тысяч долларов, не считая материала, который обычно стоил не меньше. — Что конкретно вы предлагаете? — спросил Джордж. — Мне нужны имена, — настойчиво повторил Дронго. — Все имена людей так или иначе причастны к моему расследованию. Только таким образом я могу выйти на настоящего преступника. — Это невозможно, — ответил его собеседник. — Мы не пускаем никого из посторонних в дела нашего клуба. Вы должны понимать, что я один не могу решать подобные вопросы. Тогда соберите очередное заседание руководства клуба. Я пытаюсь убедить их в необходимости открытия подобной информации. Иначе вы рискуете постоянно иметь рядом с собой человека, который виноват в утечке информации. Неужели в этом вы видите основную цель существования вашего клуба? Вам никто не говорил, что вы хороший полемист, улыбнувшись, неожиданно спросил Джордж. Поменять саму тему запроса таким образом, чтобы буквально вынудить нас показать вам эту цепочку. Итак, что вам еще нужно? Больше ничего. Я полагал, что вы можете мне помочь. Поймите, речь идет только о расследовании, которое я веду по вашей же просьбе, по просьбе руководителей вашего клуба. Это я помню, кивнул Джордж. Я тоже голосовал за ваше приглашение. Хорошо. Предположим, мы согласимся обнародовать эту цепочку и позволим вам с ней ознакомиться. Где гарантия, что подобная информация не пойдет в чужие руки? Она уже попала в чужие руки, если двое банкиров, которые были на вашем последнем заседании, оказались убиты. Насколько я знаю, вы можете собрать экстренное заседание клуба и 2 раза в год, так уже бывало. Откуда вы знаете? — нахмурился Джордж. В 2009 году сначала вы провели заседание клуба в Греции, в афинском отеле «Астор Палас», это назревал экономический дефолт. Там провели повторное заседание недалеко от Брюсселя в замке, который называется замком герцогини. Хозяин взглянул на профессора, словно это он мог выдать подобную информацию. Лоусон выдержал этот взгляд. Пусть они наконец поймут, что для расследования эксперту нужна более полная информация. Когда вы сообщали о своих выводах господину Лоусону, мог еще кто-нибудь вас слышать, например, один из охранников, которые вас охраняли? — уточнил Джордж. — Никто, — ответил Дронго, — в нашей комнате на 2-м этаже никого не было. А с 1-го наш разговор просто не могли услышать. Может, вы сами кому-то рассказывали о своих выводах? — Нет, — не колеблясь, — произнес Дронго. — Ни секунды запинки, хотя один посторонний человек, не посвященный в тайны клуба, все-таки был. Он рассказывал о своих выводах Эдгару Вейдеманису, но ему он верил как себе и не хотел называть его имени в этом доме. — А кому вы сообщили об этом? — спросил Джордж, обращаясь к Лоусону. — Начальнику службы безопасности нашего клуба, — ответил тот, — только ему никому больше. — Герр Ульрих Шеффер, громко назвал его хозяин дома. Он достаточно выдержанный, проверенный, надежный человек. А вы как считаете? Более чем, — ответил Лоусон, — я знаю Гера Шефера уже много лет. Он скорее проглотит свой язык, чем сообщит кому бы то ни было какую-нибудь информацию. Вы же его тоже знаете. — Да, знаю. Джордж задумался. Затем решительно поднялся, подошел к столу, посмотрел на лежавший на столе телефон, но не стал никуда звонить. Просто посмотрел на аппарат и вернулся на свое место. Что было дальше? — 2 убийства подряд, — понизив голос, произнес Лоусон. — В первом случае попытались отравить, выдавая это за обычное отравление. А втором просто пристрелили, отправив мотоциклиста. Господин Дронго прав, когда уверяет, что это было подозрительно. Такая торопливость. Ничего другого мы не обнаружили. Кому он обычно передает информацию? — спросил хозяин дома. Этого я не знаю, почти виновато, — ответил Лоусон. Да, я понимаю. Джордж снова взглянул на лежавший на столе телефон, но снова не стал его трогать. «Неужели и сейчас вы считаете, что ваша непонятная секретность стоит жизни 2 самых известных банкиров Европы?» — возмущенно спросил Дронго. «И как вы отреагируете, если в следующий раз убьют кого-то из этой семерки? Простите, уже пятерки. Можете представить, как именно упадут акции по всему миру или конкретный курс евро, если завтра нежно погибнет Баррозу или обстреляют машину Адам Лангард? Евро рухнет с такой скоростью, что даже сложно предугадать. Даже фон Бен Бернанке, глава Федерального резерва, не сможет удержать этот курс по отношению к доллару, хотя недавно он сумел поднять курс золота своими заявлениями. И поступил так в пику решением вашего клуба. Я внимательно просмотрел все статьи на эту тему. В некоторых случаях в них обращалось внимание, что подобные заявления по золоту противоречат курсу европейских финансистов. Более того, он всегда говорил о Великой депрессии как о главной ошибке Федеральной резервной системы, которая не могла накачать долларами экономика США. А у погибших банкира придерживались как раз резко противоположных взглядов. «Тогда обвините в этих убийствах самого Бернанке», — рассмеялся хозяин дома. «Если он не является одним из руководителей вашего клуба», — заметил Дронго. «Насколько я понимаю, он как раз был против той политики, которую проводили погибшие банкиры. Но дело, конечно, не в этом. Мне важно знать, кому именно мог сообщить Гер Шефер мою просьбу о проверке личных счетов банкиров. Обратите внимание, что их убрали буквально на следующий день после нашего запроса. Я занимаюсь расследованием много лет, и могу вас заверить, что таких совпадений просто не бывает. Что вы конкретно хотите? Чтобы мы обвинили Шефера, который работает у нас уже больше 5 лет? Нет. Нет. Я хочу знать, кому Шефер мог сказать о моей просьбе. Это очень важно. Настойчиво повторил Дронго. Джордж нахмурился. Прошелся по комнате, посмотрел на Лоусона, и Дронго наконец произнес. Все не так просто, как вы полагаете. Не сомневаюсь, — ответил Дронго. Но только сам Гер Шефер может рассказать нам, кому именно он давал поручение, кто мог услышать эти 2 фамилии. Поймите же, что речь идет о безопасности вашего клуба. Да, мы знаем, — кивнул хозяин дома, неожиданно сказал совсем другим тоном. Господин Шефер, мы вас ждем. Можете выйти к нам. И уселся на диван, словно ожидая, когда начальник службы безопасности клуба материализуется. Дронго посмотрел на Лоусона. Он ожидал чего угодно, только не этого. Шефер находился в другой комнате и слышал весь разговор. И тут раздались шаги, приближающиеся к дверям кабинета. — Нет, — подумал Дронго, — это не один человек. — А сразу 2.